Глава 11. «Завидую твоему загару», — сказал Грачик, обнажая великолепные белые зубы под тонкой полоской усов. «И твоему цветущему виду. Небось, эта планетка показалась тебе курортом?» Он сидел в том самом кресле, которое 3 месяца назад занимал Михеев. Но сегодня Михеева не было, а Грачик явно чувствовал себя хозяином в этом кабинете. Вот только поза его мало напоминала раскисшего осьминога. В ногах у Грачика лежал, свернувшись клубком, странный зверь, похожий на молодого палевого дога, с тонким, как у крысы, раздвоенным хвостом. У зверя не было глаз, но при появлении Кратова он тревожно вздел умную тяжелую морду и потянул ноздрями воздух. Когда Костя прошел на середину кабинета, Грачик пружинисто вскочил навстречу и, положив шерстистые лапы ему на плечи, сильно встряхнул. «Ну, ты в порядке, звездоход», — заметил он. Костя вспыхнул от удовольствия, хотя под ровным шоколадным загаром его румянец, по счастью, не был виден. Звездоходами асы называли только равных себе. «Я не помню», — пробормотал он, смешавшись. «Что не помнишь?» «Ну, насчет курорта, гипноблокада». «Естественно», — усмехнулся Грачик, — «потому что никакой там не курорт». «Много бы я дал, чтобы мне хотя бы намекнули, что со мной было за эти месяцы», — признался Костя. «Кто умножает познание, умножает скорбь», — провозгласил Грачик. «Это самое популярное изречение Экклесиаста. А была психодинамическая тренировка. Планета Аид по природным условиям весьма сходна с лапушкой Землей. Берется желторотый птенчик, помещается в условия дикой природы и предоставляется самому себе. Ну, разумеется, кое-что мы заранее вкладываем в его пустоватую головенку. И вот все его чувства, а также древние инстинкты, в цивилизованном состоянии заторможенные, понемногу раскрываются во всем своем великолепии. А тут мы еще напускаем на него строго дозированное количество разнообразных невзгод и напастей, чтобы он означенные чувства развивал и совершенствовал. И вместо птенчика с полигона уходит гордый орел, вроде тебя». «Орел», — фыркнул Костя, с любопытством разглядывая диковинную тварь, мирно дремавшую под столом. «Нравится?» – спросил Грачик. «Это биотехн, одна из последних наших моделей. Сотворен на биологической основе волка, и ты не поверишь, овцы. То-то взбеленился бы дедушка Крылов. Питательное мясо, куча полезных охотничьих инстинктов с перехлестом в телепатию. А сама идея почерпнута из старых книг о межзвездных путешествиях. Мы его назвали Блайндхаунд Шекли. Чарли», – позвал он, – «Чарли Поганец». Биотехн равнодушно передернул ушами, не поднимая морды. «Спит. Ну ты хотя бы чувствуешь себя орлом, Кратов? Или тебе по-прежнему хочется чирикать и прятаться под крылышко к мамочке?» Костя прислушался к себе. «Ничего не замечаю», — ответил он. «Все мои прежние качества при мне, и новые шрамы имеются, а вот насчет новых свойств как-то сомнительно». «Шрамы скоро сойдут», — заверил Грачик. «А знаешь, какую категорию решено тебе присвоить по результатам тренировки?» 98-ю, робко съязвил Костя. «Не угадал, звездоход. 3-ю, как и мне, и выше, чем у деда Михеича. Помнишь деда?» Все лицо Кратова пылало. Слова Грачика доносились до него откуда-то из-за розового, сладостного марева. «Теперь ты, звездоход 99-го класса 3-й категории. И мы станем учить тебя быть хорошим звездоходом. И держу пари, научим». Прямо не верится, наконец выдавил Костя. «Что, научим?» «Нет, в 3-ю категорию не верится». «Он не верит», — воскликнул Грачик. «А 3 месяца назад ты на этом самом месте верил совсем другому. Может быть, хочешь сыграть в ту игру, что предложил тебе тогда дед Михеич?» «Он меня подловил», — улыбнулся Костя. «Знал, что я нападу немедленно. Соблазн отомстить за ущелье Звигов был велик. Хотелось доказать вам и себе самому, что тот провал случайный, вдобавок у обороняющегося реакции всегда сильнее и обострена, чем у нападающего. А где он сейчас?» «Ушел», — сказал Грачик. «Попросился в отставку. Теперь, пока мы его не отговорили, я его местоблюститель». «Что-то произошло?» «Да», — с неохотой промолвил Грачик. «Понимаешь, на полигонах вроде Аида курсанты, по сути, людьми не являются. После гипноблокады они трансформируются в человекоподобных разумных существ, которые в силу тяжелого характера не терпят соперников. Мы добиваемся этого искусственно, возбуждая в них черты ярых индивидуалистов. С одной стороны, таковы условия игры. Если парни начнут объединяться в кланы, как того требует человеческая основа, то с их-то способностями сам черт им не брат, и чихали они тогда на все фокусы наших полигонов. Но каждый должен пройти свой путь в одиночку. А с другой стороны, приходится решать задачу их разъединения. Мы уж и так стараемся изолировать их друг от друга, и водобоязнь внушаем, и страх высоты, а все не получается. Курсантов много, а полигонов раз-два и обчелся. И если они все же сцепятся, то мы вмешиваемся через посредство роботов-надсмотрщиков. И, как правило, разгоняем драчунов. Но недавно одна парочка, поправ таки взаимную неприязнь, совместными усилиями исхитрилась вывести робота из строя. Поставили бедного в положение буриданового осла, и пока он мотал башкой, мигом выхлестали ему видеорецепторы. А потом безнаказанно выяснили отношения. Один из курсантов едва не погиб. Вот наш дедуган и принял всю вину на себя. «И что, АИД закрыли?» «Ну зачем же?» – проговорил Грачик. «И при чем здесь АИД? У нас несколько таких полигонов. Просто мы вынуждены впредь использовать более надежные средства контроля. А то старые, как выяснилось, не имеют защиты от элементарных логических задачек». «Пуф!» – сказал Костя и бережно ткнул Грачика пальцем в живот. «Что?» – переспросил тот. «Вы убиты!» – пояснил Костя, светясь от счастья. «Можно мне съесть вас, переварить и удалить из организма?» Грачик захохотал и снова тряхнул его за плечи. «А хочешь, в ущелье Звигов, — предложил он, — проведать старичков?»